Даг поудобнее уселся в потертом кресле, разложил список на столе и читал его вслух, отчеркивая ногтем строчки. Он чуть прищурился. Зрение начинало сдавать, хотя он сам об этом не догадывался. Или, вернее, не позволял себе догадываться. «Запасную рацию взял?» «Взял», — ответил Павлыш. «Второй тент взял?» «Ты дочитай сначала! Сато, у тебя нет черных ниток?» «Нет, кончились!» «Возьми и третий тент», — сказал Даг. «Не надо!» «И второй генератор возьми». «Вот он! Пункт 23!» «Правильно! Сколько баллонов берешь?» «Хватит!» «Сгущенное молоко, зубную щетку». «Ты меня собираешь в туристический поход?» «Возьми компот, мы обойдемся». «Я к вам зайду, когда захочется компота». «К нам не так легко прийти». «Я шучу», — сказал Павлыш. «Я не собираюсь к вам приходить». «Как хочешь», — сказал Даг. Он посмотрел на экран. Роботы ползли по тросам, как тли по муравейникам. «Сегодня переберешься?» — спросил Даг. Даг торопился домой. Они потеряли уже 2 дня, готовя добычу к транспортировке. И еще 2 недели на торможение и маневры. На мостик вошел Сато и сказал, что катер готов и загружен. «По списку?» – спросил Даг. «По списку? Павлыш дал мне копию». «Это хорошо», – сказал Даг. «Добавь 3-й тент». «Я уже добавил», – сказал Сато. «У нас есть запасные тенты. Нам они все равно не пригодятся». «Я бы на твоем месте», – сказал Даг. «Перебирался бы сейчас». «Я готов», – сказал Павлыш. Даг был прав. Лучше перебираться сейчас. И если что не так, нетрудно сгонять на корабль и взять забытое. Придется провести несколько недель на потерявшем управлении мертвом судне, брошенном хозяевами неизвестно когда и неизвестно почему, летевшем бесцельно, словно летучий голландец, и обреченном, не встреть они его, миллионы лет проваливаться в черную пустоту космоса, пока его не притянет какая-нибудь звезда или планета, или пока он не разлетится вдребезги, столкнувшись с метеоритом. Участок галактики, через который они возвращались, был пуст, лежал в стороне от изведанных путей, и сюда редко заглядывали корабли. Это была исключительная, почти невероятная находка. Неуправляемый, оставленный экипажем, но не поврежденный корабль. Даг подсчитал, что если везти трофей на буксире, горючего до внешних баз хватит. Конечно, если выкинуть за борт груз и отправить в пустоту почти все, ради чего они 20 месяцев не видели ни одного человеческого лица. Собственное не в счет. И кому-то из 3 надо было отправиться на борт трофея, держать связь и смотреть, чтобы он вел себя пристойно. «Пошел Павлыш». «Я пошел», — сказал Павлыш. «Установлю тент, опробую связь». «Ты осторожнее», — сказал Даг, вдруг расчувствовавшись. «Чуть что?» «Главное, не потеряйте», — ответил Павлыш. Павлыш заглянул на минуту к себе в каюту, поглядеть, не забыл ли чего-нибудь. Заодно попрощаться с тесным и уже неуютным жилищем, где он провел много месяцев и с которым расставался раньше, чем предполагал. И оттого вдруг ощутил сентиментальную вину перед пустыми, знакомыми до последнего винта стенами. Сато ловко подогнал катер к грузовому люку мертвого корабля. Нетрудно догадаться, что там когда-то стоял спасательный катер. Его не было. Лишь какое-то механическое устройство маячило в стороне. Толкая перед собой тюк с тентами и баллонами, Павлыш пошел по широкому коридору к каюте у самого пульта управления. Там он решил обосноваться. Судя по форме и размерам помещения, обитатели его были пониже людей и ростом, возможно, массивнее. В каюте, правда, не было никакой мебели, по которой можно было бы судить, как устроены хозяева корабля. Может, это была и не каюта, а складское помещение. Обследовать корабль толком не успели. Это предстояло сделать Павлышу. Корабль был велик, и путешествие обещало быть нескучным. Следовало устроить лагерь. Сато помог раскинуть тент. Переходную камеру они устроили у двери и проверили, быстро ли тент наполняется воздухом. Все в порядке. Теперь у Павлыша был дом, где можно было жить без скафандра. Скафандр понадобится для прогулок. Пока Павлыш раскидывал по каюте свои вещи, Сато установил освещение и попробовал рацию. Можно было подумать, что он сам намеревается здесь жить. Разгонялись часов 6. Даг опасался за прочность буксира. В конце разгона Павлыш вышел на пульт управления корабля и смотрел, как летящие рядом серебряные цилиндры, выброшенный за борт груз, постепенно отставали, словно провожающие на платформе. Перегрузки были уже терпимые, и он решил заняться делами. Пульт управления дал мало информации. Странное зрелище представлял этот пульт. Да и вся рубка. Здесь побывал хулиган. Вернее, не просто хулиган, а малолетний радиолюбитель, которому отдали на растерзание дорогую и сложную машину. Вот он и превратил ее в детекторный приемник, используя транзисторы вместо гвоздей из печатных схем, сделав подставку, а ненужной, на его взгляд, платиновой фольгой, оклеил свой чердачок словно обоями. Можно было предположить, а это предположение уже высказал Дак, когда они попали сюда впервые, что управление кораблем раньше было полностью автоматическим. Но потом кто-то без особых церемоний сорвал крышки и кожухи, соединил на коротко линии, которые соединять было не положено. В общем, принял все меры, чтобы превратить хронометр в первобытный будильник. От такой вивисекции осталось множество лишних винтиков, порой внушительных размеров. Шалун разбросал их по полу, словно спешил завершить разгром и спрятаться раньше, чем вернутся родители. Удивительно, но нигде не встречалось ни одного стула, кресла или чего-либо близкого к этим предметам. Возможно, хозяева и не знали, что такое стулья. Сидели, скажем, на полу. Или вообще катались, словно перекати-поле. Павлыш таскал за собой камеру и старался заснять все, что можно. На всякий случай. Если что-нибудь стрясется, могут сохраниться пленки. Чуть гудел шлемовый фонарь, и оттого абсолютнее была тишина. Было так тихо, что Павлышу начали чудиться шелестящие шаги и шорохи. Хотелось ходить на цыпочках, будто он мог кого-то разбудить. Он знал, что будить некого, и хотел было отключить шлемофон, но потом остерегся. «Если вдруг в беззвучном корабле возникнет шум, звук, голос, пускай он его услышит». И от этой невероятной возможности стало совсем неуютно. Павлыш поймал себя на нелепом жесте. Положил ладонь на рукоять бластера. «Атевизм», — сказал он. Оказалось, сказал вслух. Потому что в шлемофоне возник голос Дага. «Ты о чем?» «Привык, что мы всегда вместе», — сказал Павлыш. «Неуютно?» Павлыш видел себя со стороны. Маленький человек в блестящем скафандре. Жучок в громадной банке, набитой трухой. Коридор, который вел мимо его каюты, заканчивался круглым пустым помещением. Павлыш оттолкнулся от люка и в два прыжка одолел его. За ним начинался такой же коридор. И стены, и пол везде были одинакового голубого цвета, чуть белесого, словно выгоревшего от солнца. Свет шлемового фонаря расходился широким лучом, и стены отражали его. Коридор загибался впереди. Павлыш нанес его на план. Пока план корабля представлял собой эллипс, в передней части которого был обозначен грузовой люк и эринг для улетевшего катера или спасательной ракеты. Пульт управления, коридор, соединяющий пульт с круглым залом, и еще три коридора, отходящие от пульта. Известно было, где находятся двигатели, но их пока не стали обозначать на плане. Времени достаточно, чтобы все осмотреть не спеша. Шагов через 100 коридор уперся в полуоткрытый люк. У люка лежало что-то белое, плоское. Павлыш медленно приблизился к белому. Наклонил голову, чтобы осветить его ярче. Оказалось, просто тряпка. Белая тряпка, хрупкая в вакууме. Павлыш занес над ней ногу, чтобы перешагнуть, но, видно, нечаянно дотронулся до нее, и тряпка рассыпалась в пыль. «Жалко», — сказал он. «Что случилось?» — сказал Даг. «Занимайся своими делами», — сказал Павлыш. «А то вообще отключусь». «Попробуй только, сейчас же прилечу за тобой. План не забудь». «Не забыл», — сказал Павлыш, отмечая на плане люк. За люком коридор расширился, в стороны отбегали две ветви. Но Павлыш даже пока не стал отмечать их. Выбрал центральный, самый широкий путь. Он привел его еще к одному люку, закрытому наглухо. «Вот и все на сегодня», — сказал Павлыш. Даг молчал. «Ты чего молчишь?» — спросил Павлыш. «Не мешаю тебе беседовать с самим собой». «Спасибо. Я дошел до закрытого люка». «Не спеши открывать», — сказал Даг. Павлыш осветил стену вокруг люка, заметил выступающий квадрат и провел по нему перчаткой. Люк легко отошел в сторону, и Павлыш прижался к стене. Но ничего не произошло. Вдруг ему показалось, что сзади кто-то стоит. Павлыш резко обернулся, полоснул лучом света по коридору. Пусто. Подвели нервы. Он ничего не стал говорить Дагу и переступил через порог. Павлыш оказался в обширной камере. Вдоль стен шли полки, на некоторых стояли ящики. Он взглянул в один из них. Ящик был на треть наполнен пылью. Что в нем было раньше, угадать невозможно. В дальнем углу камеры фонарь поймал лучом еще одну белую тряпку. Павлыш решил к ней не подходить. Лучше потом взять консервант. На земле интересно будет узнать, из чего они делали материю. Но когда Павлыш уже отводил луч фонаря в сторону, ему вдруг показалось, что на тряпке что-то нарисовано. Может, только показалось? Он сделал шаг в том направлении. Черная надпись была видна отчетливо. Павлыш наклонился. Присел на корточки. «Меня зовут Надежда», было написано на тряпке. По-русски. Павлыш потерял равновесие, и рука дотронулась до тряпки. Тряпка рассыпалась. Исчезла. Исчезла и надпись. «Меня зовут Надежда», повторил Павлыш. «Что?» спросил Даг. «Здесь было написано. Меня зовут Надежда», сказал Павлыш. «Да где же?» «Уже не написано», сказал Павлыш. «Я дотронулся, и она исчезла». «Слава», сказал Даг тихо. «Успокойся». «Я совершенно спокоен», сказал Павлыш. Thank you.